Пока они с подручными надевали снарягу, я осматривал планшет с катушками и фонарем. «А это вам для записи?» «Для них», — подтвердил Игорь Семенович, — «карандашом пишем». «Записываем во внутренний блокнот бумагу из карбоната кальция и полиэтилена низкого давления. Тайванцы смогли в 90-х, неужели не смогут советские ученые в 70-х? Не то чтобы прямо необходимость, но патенты лишними не бывают». «А это камера для подводных съемок?» — продолжил я утолять любопытство. «Никонос один, японская», — подтвердил академик. «5 штук выписали, вот, выдали, под честное слово не сломать». «Вот это хай-тек, надо будет и свои, аналогов нетные, заказать и разработать». «А это кинокамера?» «Экран», — подтвердил Игорь Семенович, — «в боксе для подъемной съемки «Дельфин». «Мы-то тоже не лаптем щи хлебаем. Выпишу себе такую штуку в совхоз». Товарищи погрузились, мне выдали чаю из термоса, и мы с дядей Ваней уселись на скамейку у борта, чтобы никому не мешать. Настроение отличное. И не только из-за находки. С утра пришла радиограмма от дяди Паши. «Уборка прошла штатно. В вернется домой, как планировалось, в чине капитана». Приморила вражину вилочка. Получила заслуженное повышение. Это ли не повод для радости? Потом у нее подробности выпытаю. Интересно же. Вынув из кармана шорт-блокнот, набросал концепцию научно-популярной передачи про исследование подводного мира типа как у Кусто. Если у нас все потребное оборудование есть, почему бы и нет? Первый сезон — моря и океаны около СССР. Второй сезон — Азия. С япошками и корейцами договорюсь. А с Китаем и Индией договорятся и без меня. Дальше понятно все остальное. Самого месье Кусто пригласим приглашенной знаменитостью в третий сезон, когда до Европы доберемся. Пока я здесь, в Москве, Борис Николаевич с приданными специалистами активно выстраивает инфраструктуру для нового телеканала. Закупается оборудование, согласовываются частоты, набирается персонал, снимаются первые выпуски передач и заключаются контракты с Минкультом на показ кино, мультипликации и музыкальных видео. Со временем арендовать мощности центрального телевидения потребность отпадет. Выстроим собственную площадку с павильонами и всем прочим необходимым. Ну, а где-то там, в глубине головы, зреет концепция бизнес-канала, первый кооперативный. Но к такому старшие товарищи пока не готовы. Но рекламный блок для моего канала мне согласовали. Будем деньги лопатой грести, пуская заранее согласованные с кем положено рекламные ролики. Можно плеваться сколько угодно, но маркетинг — штука объективно нужная. А сейчас у нас с ним очень плохо, даже несмотря на вышедший из печати первый номер журнала «Советский кооператор», состоящий из рекламы, пока примитивный и топорный примерно на треть. Минторг готовит еще один журнал в виде каталога, куда будут помещены все освоившие доставку кооперативы. Мы свою продукцию, например, уже развозим по заявкам желающих с минимальным лимитом в 50 рублей, иначе невыгодно. Спустя полчаса после погружения товарищи вынырнули, чтобы сменить баллоны и запросить помощь лебедке. Пока академику меняли баллон, он снял маску и посмотрел на меня горящими глазами. «Бронзовая античная статуя!» «Редкость?» — спросил я. «Находка уникальнейшая!» — всплеснув руками, пояснил он. «На весь мир едва десяток сохранившихся до наших дней найдется. В СССР только одна, древнеримская. Большую часть этих статуй за минувшие века переплавали на монеты, пушки и орудия труда». «Осуждать не станем», — пожал плечами. «Времена были тяжелые». «Не нашим чета», — согласился он, махнул рукой, нацепил маску, сунул в рот автомат, и они с товарищами вернулись в воду, утянув за собой тросы и лямки. Через пару минут трос дернули, и лебедка медленно начала поднимать груз. мы с дядей Ваней оперлись на борт, наблюдая поднимающийся темный силуэт, окруженный силуэтами поменьше. «Доволен?» — спросил он. «Очень», — подтвердил я. «Это же только начало. Теперь получится обосновать значимость полномасштабных подводно-археологических исследований Черноморского дна. Заодно от мин и снарядов почистим», — поморщился. «Жертвы точно будут». «Сапер ошибается один раз в жизни при выборе профессии», — выдал классику дядя Ваня. «Но кто-то же все равно должен», — вздохнул я. «Должен», — подтвердил он. «Ну, а мы музей построим», — снова вернулся к светлой стороне бытия. «В Крыму», — указал в нужном направлении, — «морских и сухопутных находок из этих краев». Из воды появилась грязная, позеленевшая от долгих тысяч лет заточения под водой голова в лавровом венке, за которой статуя держалась руками, то ли надевая, то ли снимая. Далее голый накачанный торс, со сравным удом, конечно, в античности никто особо не стеснялся. И, наконец, стоящие на постаменте ноги. Товарищи аккуратно опустили находку на палубу и помогли забраться водолазам. «Каково, а?» — полным восторга голосом заорал на меня академик и дрожащими руками принялся аккуратно очищать постамент от ила. «Стерлось намертво», — вздохнул, осознав невозможность отыскать надписи. «Зеленая, думали, медь, значит, недавно затонула. В соленой воде медь быстро деградирует, но цвет от водорослей ила — бронза!» «Не Цезарь и не Македонский», — выкатил я свое дилетантское мнение. «Почему?» — с улыбкой повернувшись ко мне, тоном педагогический поощряющий, спросил ученый. «Потому что нет доспехов, коня и оружия», — робко предположил несколько смутившийся я. «Предположение?» «Олимпийский чемпион?» «Вполне возможно», — одобрил он. «Будем надеяться, другие статуи расскажут нам больше». «Другие?» «Как минимум еще одну сейчас поднимем». Лицо Игоря Семеновича озарило предельно счастливая улыбка. Сменив баллоны и пленки в фото и кинокамере, они погрузились снова. На берегу тем временем начали собираться орлята, пуская блики, передаваемые из рук в руки биноклями. Свободное время началось. Пришли посмотреть на редкое зрелище. Статую тем временем аккуратно очистили, записывая подробности в блокноты. Нормально. Будет отечественной истории материал на пачку научных работ, включая диссертацию. Следующая статуя изображала воина гоплита в полном снаряжении, отчего научные товарищи пришли в еще больший восторг. Добавила радости и новость. «Там еще минимум две!» Вытащили их. Ногая дама с амфорой. «Вот это я понимаю, статуя!» — не удержался от пошлятины дядя Ваня. И занимающийся гончарным делом ногой же бородатый мужик. «Ну, Сережка!» — стуча зубами. Оно, конечно, лето, но долгое пребывание под водой сказывается. Аж приплясывал завернутый в полотенце Игорь Семенович. «Тебе за такую находку нужно орден давать!» «На совершеннолетие сразу все и получу!» Хохотнув, похвастался я. «Это все?» «Какое там все?» Гоготнул от переизбытка чувств академик. «Мы здесь надолго. Яма огромная. И, судя по всему, там целый торговый корабль затонул. Петь, заводи рацию. Нужно усиление вызывать». Как же все вокруг меня масштабируется. Тем временем вторая смена водолазов с привязанным к веревке ведром ушла на дно. Подняли жменя золотых, серебряных и бронзовых монет, на которые нарезающие круги вокруг статуи товарищи ученые даже не посмотрели. Кинули жребий и заставили перебирать и описывать грустную тройку проигравших младших научных сотрудников. «Золотой статер Македонского царства!» Найдя сохранившийся экземпляр, привлек внимание один из них. Посмотрели на монету, и Игорь Семенович торжествующе заревел: «Больше 2000 лет! Настоящее чудо, учитывая, что на статуях даже воск сохранился!» подбодрили Золушек. Круто, мол, давай дальше. И вернулись к статуям. «Можно?» — попросил я. «Прошу». Научник дал монету посмотреть. «Какой корявый профиль Александра!» — продемонстрировал я монету дяде Ване. «Чеканка монеты. Архисложный технологический процесс», — провел ликбез ученый. «И рассматривать древние изделия с современной точки зрения неэтично», — перебил я его. «Извините, Матвей Николаевич, я все понимаю и осознаю. Это артефакт огромной исторической ценности, но рожь все равно смешная». «Смешная», — сдался тот. Вернул монету, и мы вернулись на скамеечку. «А при чем здесь воск?» — спросил дядя Ваня. «Я тоже не знал. Поэтому попросили научного товарища провести еще один ликбез». Сначала скульптор изготавливал точную восковую модель, чтобы заказчик мог посмотреть и одобрить. Затем модель накрывали слоем глины. Следующий слой, не смейтесь, товарищи, сушеные экскременты осла. Мы успешно задавили хихиканье. Далее модель перевязывалась проволокой и высушивалась для придания твердости. После этого убирали проволоку и стержень и переходили к литью. К нам подплыл военный борт. Товарищи перегрузили туда первую статую, и Игорь Семенович, не тоже сумнящийся, перекрестил отправляющего с ней ассистента, взяв слово не спускать со статуи глаз до доставки в их родной институт, и не забыв взять слово с капитана первого ранга строго-настрого запретить морячкам приближаться к находке ближе, чем на полметра. Лебедка втянула еще одну порцию монет и водолаз порадовал новостью. «Еще одну статую нашли!» «Что ж, это все здорово, но дела не ждут. Игорь Семенович, мы с товарищем вас покидаем». «А?» — не сразу понял увлекшийся академик. «На обед и репетицию пора», — попытался я снова. «А, да, пожалуйста», — отмахнулся он. «Даже как-то, блин, обидно. С другой стороны, энтузиазм я всегда уважал». «Вы ночевать здесь останетесь?» «Само собой», — подтвердил он, — «к пирсу штормового причалим». «Ребятам очень интересно», — указал я на берег. «Можно они вечером аккуратно посмотрят?» «Можно», — с улыбкой одобрил ученый. «А вас можно попросить какую-нибудь тематическую лекцию о находках в ДК прочитать?» Выкатил я следующую просьбу. «Уверен, после такого зрелища много ребят археологии заинтересуются. Порыв нужно усилить. Археологи стране нужны». «Когда закончим, с радостью», — согласился он. «До свидания». «До свидания. И от лица всей советской подводной археологии выражаю тебе огромную благодарность». «Служу Советскому Союзу», — ритуально ответил я, пожав испачканную илом лапищу. «Не, не противно, просто как факт». Мы с дядей Ваней перебрались на берег, где меня тут же облепили любопытные деточки. «Нашли затонувший торговый корабль античных времен», — поделился я с ними новостью. «Вечером баржа с находками причалит к пирсу штормового. Можно будет посмотреть поближе». С товарищами-археологами я договорился. «Сейчас схожу к директору, составим экскурсионные группы». По окончании подъема находок товарищ академик Игорь Семенович прочитает для всех желающих лекцию об античной культуре в ДК. Точное время потом объявим. И завтра вечером на концертной площадке наш соли-концерт. Будем очень рады всех вас видеть. Завтра же, но утром, конкурс по скоростному сбору русского кубика. Послезавтра зарница. Не тратьте время зря, готовьтесь. Пошли. Взяв певицу за руку, отправился на генеральную репетицию. «А нам медаль дадут?» — спросила подружка. «Почетную грамоту и благодарственное письмо от историко-археологического института точно дадут», — пожал плечами я. «Я не жадный и честный, поэтому попросил записать в находчики всех, кто на тот момент находился в воде». «А вам тоже, дядь Вань», — повернулся к идущему рядом КГБшнику. «Это хорошо», — улыбнулся он. «Мне кто-то говорил, что часть стоимости клада отдают нашедшему», — добавила Оля. «Это же не клад, а историческая ценность», — не очень уверенно ответил я. «Мне все равно не надо», — махнул ручку Оля. «У нас все есть. Лучше твоему фонду отдам». «А вас, я очень прошу, фонд не отдавать», — попросил я дядю Ваню. «Пока отдавать и нечего», — отмахнулся он. Прибыв в ДК, прогнали концертную программу без сучка и задоринки и отправились на обед. Археологические новости успели облететь весь лагерь, так что пришлось утолить любопытство не побывавших на берегу ребят. Далее, отпустив Олю, навестил заочно на все согласного директора, попросив организовать экскурсионные группы, и отправился встречать съемочную группу. Расселив и накормив товарищей, вместе с ними двинулся на концертную площадку устанавливать свет, звук и камеры. Даже пару телевышек выдали, панораму пляшущих орлят снимать. За работой время пролетело незаметно, и когда стемнело, я привычно попросил монтажника сцены повисеть на люстре. Товарищи схалтурили, поэтому бедолага вместе с балкой и прожекторами рухнул на сцену с 3-метровой высоты. К счастью, без фатальных последствий, ногу сломал. Отговорив дяде Ваню и Федю от допроса с пристрастием, вдруг специально, по заказу ЦРУ, мы с товарищем-бригадиром прописали парочке виновных волчьи билеты и сходили в ДК, вызвонив спецборд с новыми прожекторами и работниками. Ну, а мученик утешился 10 000 рублей. За меня пострадал. Такое нужно поощрять. Хорошо, что я читал много попаданческих книжек, и в одной из них люстра на голову протагонисту падала, а мне такого не надо.